Царь Дмитрий I. Сведения о правлении Лжедмитрия были сильно цензурированы при следующем монархе Василии IV, которому требовалось очернить своего предшественника и оправдать его убийство. Грамоты Дмитрия Иоанновича и почти все официальные документы были преданы сожжению. Не жаловали самозванца и позднейшие официальные историки, дореволюционные за то, что узурпатор, советские за то, что привел на Русь польских оккупантов. Вот почему восстановить картину этого короткого царствования не так-то просто. Попробую опираться не на суждения, а на факты. Благо, сохранились довольно многочисленные записки иностранных свидетелей. Им тоже не во всем следует доверять, но, сопоставляя разные источники, можно реконструировать события с определенной степенью достоверности. Если рассматривать деятельность Дмитрия непредвзято, возникает ощущение, что это был правитель с большим потенциалом. Многие его начинания и поступки выглядят привлекательно. Одна из причин, по которой после него объявились и второй, и третий Дмитрий, видимо, заключается в том, что первый самозванец оставил о себе в народе хорошую память. Многим хотелось верить, что этот добрый и везучий государь опять спасся. Правда, новому царю досталось неплохое наследие. В последний год Годуновской власти положение с продовольствием исправилось. Правительство научилось перераспределять ресурсы зерна между областями, а затем подоспел и хороший урожай. Появился дешевый хлеб, голод закончился. Но Дмитрий своими указами еще и улучшил экономическое положение страны, прежде всего тем, что ввел свободу торговли и промыслов. Он отменил ограничения на въезд в страну и на выезд. Из-за этого товаров стало больше, цена на них упала. Люди теперь могли позволить себе то, что раньше было недоступно. Выражаясь по-современному, заметно поднялся уровень потребления. Помогло и то, что царь отменил плату за судопроизводство, удвоил жалования судьям и дьяческому сословию, начал строго наказывать за взятки. На любые злоупотребления теперь можно было жаловаться хоть самому государю. На это Дмитрий отвел 2 дня в неделю, среду и субботу. Конечно, челобитчики со всей страны прийти со своими проблемами к царю не могли, но сама идея того, что на всякое лихо можно найти управу, была очень важна. Скрынников цитирует случайно сохранившийся манифест от января 1606 года, где служилым и всяким людям объявляется, что царское величество их пожаловал, велел их беречь и нужи их рассматривать, чтоб им ни в чем нужи не было. И они б, служивые и всякие люди, царским осмотрением и жалованием по его царскому милосердию жили безо всякие нужды. Известно, что царь велел составить новый кодекс законов, в котором крестьянам снова разрешалось уходить от помещика в Юрьев день, но этот свод документов впоследствии был уничтожен. Беглых крепостных теперь разрешалось разыскивать и возвращать к хозяину в течение не более чем 5 лет. Появился и указ, облегчавший участь кабальных холопов. После смерти кредитора они должны были освобождаться от рабства. Известно также, что Дмитрий постоянно толковал о важности образования и, подобно Борису Годунову, собирался отправлять юношей на учебу за границу, а в Москве думал создать университет, подобный краковскому. Одним словом, по выражению Костомарова, для русской земли это царствование как будто обещало хороший поворот жизни. Пока самозванец был изгнанником, он очень легко раздавал авансы полякам и иезуитам, суля территориальные уступки, катализацию Руси и что угодно. Но, заняв престол, благоразумно не стал выполнять этих обещаний. Сигизмундову послу он сказал, что одержал победу благодаря признанию русского народа, а не по милости поляков, которые бросили его в самый трудный момент, что, как мы знаем, отчасти было правдой. Ни Смоленска, ни Северской земли король не получил. Было еще обещание помочь Польше против Швеции, и царь вроде бы велел войску начать приготовление, но война с северным соседом не соответствовала тогдашним интересам русского государства, и Дмитрий отказался участвовать в ней, сославшись на возражение Боярской думы. Катализация страны ограничилась тем, что около царского дворца построили небольшой костел для приехавших в Москву поляков. Сам Дмитрий и не помышлял объявлять народу о своем переходе в латинскую веру, да и с его религиозной индифферентностью, кажется, и не вспоминал об этом. В своей переписке с Сигизмундом новый государь с самого начала держался не просто как равный, а как властитель великой державы. Он объявил себя императором. Позднейшие цари от этого иностранного титула отказались, вернулся к нему лишь Петр I. Это была не пустая декларация. Дмитрий действительно собирался превратить Россию в империю. Намеревался завоевать Крым и Причерноморье, начать наступление на Турцию, создав и чуть ли не возглавив коалицию христианских государств. Он начал собирать близ крепости Елец войска и припасы, чтобы идти походом на Азов, заключив военный союз с Польшей, империей, Венецией и Францией. К французскому королю Генриху IV молодой царь относился с особенной симпатией, хваля этого монарха за то, что тот старается облегчить жизнь народа. Маржерет пишет, что Дмитрий даже хотел отправиться в заморское путешествие, чтобы посмотреть на Францию. Во всем этом, конечно, ощущается привкус прожектерства и мегаломании, естественный для человека, так высоко взлетевшего из ничтожества. Но верно и то, что для Дмитрия энергичная внешняя политика и военные триумфы были самым верным способом укрепить свое в высшей степени сомнительное положение. Чего-чего, а энергии у молодого государя было много. Он всюду успевал. Каждый день заседал в Думе, где поражал бояр своей ученостью, остротой суждений и красноречием. Лично обучал войска, щеголяя меткостью пушечной стрельбы и наездническим мастерством. Разбирал петиции, составлял законы, вносил изменения в сложный придворный этикет, вникал в тысячу разных мелочей. Все пишут, что Дмитрий не был жесток. Расправившись с Федором Годуновым чужими руками, он больше не проливал крови. Никто из бояр, сражавшихся против самозванца и казнивших его сторонников, не подвергся каре. Даже уцелевшие Годуновы в скором времени были амнистированы и возвращены на службу. Помимо природной незлопамятности, такая линия поведения строилась и на трезвом расчете. Дмитрий однажды сказал в частном разговоре, что в его ситуации можно править двумя способами – суровым мучительством, либо щедрым великодушием, и он выбирает второе. Хитрый и предприимчивый Василий Шуйский, вечно участвовавший в каких-то интригах, почти сразу же затеял заговор против еще непрочной новой власти, но был изобличен и предан суду. Его не пытали. Он сам во всем признался и плакал, просил прощения за глупость. Боярина подвели к плахе и по царскому приказу помиловали. А через короткое время Дмитрий всех шуйских вернул из ссылки, обласкал и приблизил. Летом 1605 года в Москве произошел опасный инцидент, который хорошо демонстрирует с одной стороны ум, с другой – милосердие царя. Столичных жителей очень раздражали скопившиеся в городе поляки, которые действительно вели себя спесиво и беспутно. Одного из них, шляхтича Липского, даже пришлось арестовать. Виновного приговорили к битью батагами, обычному тогдашнему наказанию за мелкое правонарушение. С польской точки зрения такая экзекуция для дворянина была бесчестием, и товарищи кинулись отбивать Липского у приставов с оружием в руках. Драка переросла в кровавое побоище. Против поляков поднялся весь город. Мелкое происшествие грозило перерасти в уличную войну с непредсказуемыми последствиями. Дмитрий сумел не только урегулировать конфликт, но и никого против себя не настроить. Народу он объявил, что накажет поляков, и при необходимости велит палить по ним из пушек. Трое шляхтичей, зачинщиков драки, в самом деле были схвачены. Однако и поляки, боевые товарищи самозванца, в обиде не остались. Арестованных царь потихоньку отпустил, а жолнеров и гусаров успокоил денежными подарками. До поры до времени все утихло. Государь отказывался признавать чопорный церемониал дворцовой жизни. Он запретил приближенным благоговейно водить его под локоток, не молился перед трапезой, не любил пышности. Ко всему любопытный, непосредственный, он велел советникам разговаривать с ним свободно, не раболепствуя. По городу разъезжал без охраны, и не в карете, а верхом, иногда даже заходил в лавки. Такого царя на Москве никогда не видывали. Вместо старого тесного дворца Дмитрий велел выстроить новый, затейливой архитектуры с горницами, обитыми веселой разноцветной тканью. Там играла музыка, там пели и пировали. Помимо обычных царских забав, охоты, медвежьих боев, государь развлекался и небывалыми прежде игрищами. Велел построить большую снежную крепость и на радость зрителям устроил потешный штурм. «Москва стала изменять свой суровый характер», — пишет Костомаров. «Теперь уже не преследовались забавы, как бывало в старые годы. Веселые скоморохи с волынками, домрами и накрами, барабанами, могли как угодно тешить народ и представлять свои действия. Не чинили наказания за зернь, кости, ни за тавлеи, шашки. В корчмах наряжались в хари, маски, гулящие жонки плясали и пели веселые песни». Нечего и говорить, что подобные новшества многим не нравились, тем более, что не все царские забавы, кажется, были невинны. Ходили слухи о том, что молодой государь с собутыльниками много блудит с мужними женами и девицами, в том числе даже с монахинями. Шептались, что он взял в наложницы Ксению, дочь покойного царя Бориса. Эту сплетню, в сущности, никем не подтвержденную, почти все историки повторяют как непреложный факт, хотя дьяк Тимофеев выражается более осторожно. «Удивительно, — пишет он, — если злодей не совершил над царевной тайно ругательное что». Дмитрий, конечно, был не ангел, но к гибели его привели не мелкие грехи, а ряд серьезных промахов, которые допустил этот способный, но легкомысленный правитель. Главной ошибкой было недостаточное осознание собственной уязвимости. Захватить власть легче, чем удержать ее. Ахиллесовой пятой нового царя было вечное сомнение в правдивости рассказа о чудесном углическом избавлении. Перейдя от Годунова к Дмитрию, высшая государственная инстанция в глазах народа все равно осталась недостаточно священной. Своей простотой и несолидностью царь лишь усиливал это ощущение. Он явно не понимал, как устроено сознание его подданных. Дмитрий вел себя будто природный властитель, уверенный в незыблемости своего положения. Должно быть, он свято верил в свою звезду. Не будем также забывать, что он был очень молод. Более расчетливый человек постарался бы укрепить свое положение хотя бы среди боярства, породнившись с каким-нибудь сильным родом и заручившись его поддержкой. Но нет, Дмитрий остался верен слову, данному Марине Мнишек. Более расчетливый человек всячески демонстрировал бы свое благочестие, но Дмитрий словно нарочно дразнил подданных, без конца нарушая разные религиозные правила. Более расчетливый человек осторожнее обходился бы с высшим сословием, боярами, которые по своей близости к престолу представляли для верховной власти наибольшую опасность. Дмитрий сделал все, чтобы настроить аристократию против себя. Сначала бояре его очень боялись. Они ждали жестоких кар в духе царя Ивана или суровых репрессий, как при царе Борисе, но очень скоро выяснилось, что новый государь совсем не грозен. И тогда первоначальный страх сменился дерзостью. Сознание московских вельмож, воспитанных в системе ордынского самоуничижения, не знало середины. Эти люди умели или трепетать, или дерзить. Иностранный очевидец с изумлением пишет, что бояре запросто могли сказать царю «ты врешь», и им ничего за это не бывало. Однажды окольничий Михаил Татищев посмел выбронить Дмитрия за то, что тот плохо соблюдает пост. Сначала царь вспылил, но быстро отошел и оставил наглеца при дворе. Совершенно напрасно, потому что Татищев вскоре стал одним из активных участников заговора. Одним словом, царь проявлял мягкость, когда требовалась суровость, и шел напролом, когда следовало маневрировать. Не только бояр, но многих русских людей раздражала явная приверженность царя к иностранцам. Дмитрий любил даже одеваться по-западному, что было совсем уж неразумно. Все просчеты и недостатки самозванца проявились в истории с его женитьбой, которая стала прологом и непосредственной причиной кровавого финала. Мотивы, по которым Дмитрий не отказался от намерения жениться на уже ненужной ему Марине Мнишек, в общем, психологически понятны. Если правда, что во время разлуки он напропалую беспутничал, вряд ли можно говорить о какой-то большой любви. Скорее, тут сказалось тщеславное желание поразить гордую полячку, которая знала его в ничтожестве, своим теперешним величием. Ну и, кроме того, московские боярышни, выросшие в заперти, робкие, необразованные, должны были казаться живиальному молодому человеку скучными. Дмитрий засыпал невесту и будущего тестя письмами, торопя приезд. Мнишеку было послано несколько сотен тысяч злотых, чтобы он мог как следует экипироваться. Пан Ежи не торопился, очевидно неуверенный, что его протеже прочно сидит на троне. В путь мнишеки тронулись только в апреле 1606 года. Встреча была пышной, свадьба великолепной, но сразу же начались трения с москвичами. Юная невеста вела себя неумно. По обычаю она должна была несколько дней просидеть в монастыре, якобы знакомясь с православной верой, но Марина капризничала, развлекалась музыкой, отказывалась есть русскую пищу. Это немедленно становилось известно в столице, настороженно приглядывавшейся к будущей царице. Насторожен был и Мнишек. Он всячески демонстрировал боярам, что собирается занять первое место в государстве, а с Мнишеком прибыло больше 2000 поляков, которые держались хозяевами в городе и без того уставшим от иноземцев. Еще больше обострил ситуацию сам Дмитрий, когда, вопреки обычаям и традициям, потребовал короновать Марину раньше свадьбы. К неудовольствию русских требование было исполнено, но все заметили, что девушка отказалась принять православное причастие. На свадебном перу царица появилась в польском платье, а Дмитрий, тоже переодевшись в нерусский наряд, танцевал с женой, о ужас, нерусские танцы. Празднества продолжались несколько дней, а тем временем шли последние приготовления к перевороту.